Верхние кольца спирали невозможны без нижних, равно как и высшие ступени без низших. Преемственность великих учений подобна кольцам восходящей спирали. Ступени человеческого сознания, ради которого давались учения, обуславливают последовательность развертывания единой космической истины жизни. Разные аспекты ее давались людям в прошедших веках. Настоящую ступень можно назвать синтетической. То, что было дано раньше, ныне увенчивается синтезом, объединяющим в одно единое целое все, что было раньше, с тем, что дается теперь. При синтетическом понимании этих учений каждое становится на свое место, и ясна цель каждого. И те жемчужины космической истины, которые заложены в основании каждого великого учения прошлого, начинают сиять новым, немеркнущим светом. Истина не умирает в веках, но при синтезе значение ее и смысл приобретает новый аспект непреложности. Основание было заложено раньше, а ныне на фундаменте этом продолжается построение величественного храма единого знания. Основание непоколебимо, но нагромождение и наслоение последующих веков должны быть убраны. И прежние учения очищены от этих нагромождений, чтобы не мешали они новому построению и новому развертыванию единой истины жизни. В этом новом понимании смысла ранее данных великих учений надо почтить духов великих, их давших, жизнью всей запечатлевших, скрижали древних заветов. Синтетическое понимание позволит настоящие жемчужины отобрать, их очистить от ссора и отмыть лики великих провозвестников общего блага. Много искажений, много исказителей, много фанатизма, изуверства и крови наслоило невежество на эти основы. Новое время идет, и его дыхание очистит заветы великих учителей от пыли веков и прошлых нагромождений людского невежества и ограниченности. В дни, когда почитается великая жертва, можно подумать о том, как лучше очистить от этих нагромождений великое, краткое и простое учение света того, кто отдал свою жизнь за его утверждение.